Начальник узла вышел. В комнате повисло молчание. Потом Полесов сказал тихо. — Это она, Сережа, и мы ее возьмем сегодня. — Может, людей позвать? Ребята из райотдела? — Не стоит, что мы втроем одну бабу не задержим. — Задержим. Уже на улице, по дороге к дому Дробышевой, Степан спросил начальника узла. — А вам, Павел Сергеевич, стрелять-то из вашего нагана приходилось? — Мне? В темноте не было видно лица, но Полесов понял, что его собеседник улыбнулся. — Мне приходилось. На Халхин-Голе я там командира взвода телефонистов был. Там меня ранило и списали вчистую. Потом здесь уже в ополчении дрался. — Опять ранили. — Это замечательно. То, что ранен? Да нет, я о другом. Мы с вами, Павел Сергеевич, в дом пойдем, так что вы наган-то переложите из кобуры, а ее застегните, вроде он там. А зачем? На серьезное дело идем. Как у вас в угрозыске все странно. Женщину задержать и столько приготовлений? Да нет, просто у нас все наоборот. Совсем просто. Только работа у нас такая, что ничего заранее предусмотреть нельзя. Идешь вроде к женщине, а попадаешь в банду. Так-то. Особенно здесь, в прифронтовой зоне. Скоро? Да вот, на той улице. Выходит, она на самой окраине живет. Вроде того. Ну вот и пришли. В темноте дом казался вымершим. Степан прошелся вдоль забора, толкнул калитку, она оказалась запертой. Собака у нее есть? Нет. Сергей, давай через забор. Белов подошел, поднял руку, измеряя высоту, потом подскочил, уцепившись руками за край. Степан подтолкнул его, и Белов легко перебрался во двор. Он несколько минут повозился с замком, щеколда тихо звякнула, и калитка открылась. Так, Полесов всмотрелся в темноту. — Стойте здесь, я обойду дом. Он вернулся через несколько минут. — Сережа, встань к той стене, — прошептал он. Там два окна. Если что, есть. Белов, осторожно ступая, скрылся в ночи. Но, Павел Сергеевич, Полесов наклонился к начальнику узла. Пошли. Если что, я понял. Стучи. Дверь снаружи была обита дерматином, и стук получался глухой. Они постояли, послушали. В глубине дома все было тихо. Тогда Полесов спустился с крыльца и сильно ударил в ставню, потом еще и еще. — Кто там? — спросил испуганный женский голос. — Это я, Дробышева. — Климов. — Павел Сергеевич? — Он самый. — Да что же это такое? Ты открой. — Что, я из-за двери кричать буду? Валю подменить надо, заболела. — А вы один? — Нет, всех монтеров с собой взял. — Конечно, один. Я сейчас одену столько. — Давай быстрее. Степан, припав к двери, настороженно слушал дом. До него доносился какой-то стук, чьи-то легкие шаги, шорох. Нет, он не мог определить, одна ли была Дробышева или кто-то еще прятался в темной духоте дома. — Я войду, — тихо сказал он Климову, — а ты в дверях стань, чтоб мимо тебя никто не пройдет. И поэтому твердому не пройдет, Степан понял, что Климов шутить не будет, что вряд ли кто-нибудь прорвется мимо живого связиста. А дом между тем ожил, шаги послышались за дверью, и свет из щели на крыльцо выполз. Загремели засовы, и дверь распахнулась. На пороге стояла женщина, лица ее Полесов не разобрал. В левой руке она держала керосиновую лампу, правой запахивала халат у горла. — Ой, — сказала она тихо, — вы же не один, Павел Сергеевич. Ничего, ничего. Степан начал теснить ее в комнату. Идите, гражданка Дробышева, я из уголовного розыска. Зачем это? Зачем? Голос ее срывался, и она, отступая, поднимала лампу все выше и выше. Пятна света прыгали по прихожей, выхватывая из мрака углы. Прихожая была маленькая, заставленная какими-то старыми картонками. Обои на стене пузырились и отставали. Все это Степан уловил краем глаза и понял, что здесь никто спрятаться не может, и дверь в прихожую выходит всего одна. — Климов! — позвал он и услышал, как тот вошел в прихожую. — Вы, гражданочка, засветите-ка лампу как следует и еще что-нибудь зажгите, только быстренько. Дробышева выкрутила фитиль И сразу в маленькой столовой, обставленной старой резной, потемневшей от времени мебелью, стало светло и уютно. На столе стояли остатки ужина, бутылка вина и недопитая бутылка водки. Но главное, что увидел Степан, — два прибора. — Вы одна в доме? — Конечно, — Дробышева пожала плечами. — А это? — Степан кивнул на стол. — Вечером заходил мой знакомый, мы закусывали. А Полесов тем временем быстро оглядывал комнату. Вот дверь закрытая. Стол с закуской. Этажерка с патефоном. Буфет тяжелый, резной. На нем какие-то безделушки. Собачка, поднявшая лапу. Мальчик со свирелью. Охотник. Мелькнул Наполеон, поблескивая серебряным сюртуком и шляпой. Стоял между бронзовым охотником и чугунной собачкой. Сложив на груди руки, он спокойно глядел на человеческую суету, словно осуждая ее и жалея людей. И тут Степан совершил ошибку. Он подошел к буфету и схватил серебряную фигурку. Шагнув к буфету, он на секунду оказался спиной к двери, ведущей в другую комнату. «Откуда она у вас?» Степан повернулся и сразу увидел открытую дверь и, рванув из кармана наган, понял, что уже опоздал. Его сначала обожгло и отбросило к стене, и он упал, потянув за собой стул. Но, падая, он все же поднял наган, только выстрелить не успел. Вторая пуля словно припечатала его к полу. И, умирая, он услышал голос Климова, но слов так и не смог разобрать. А потом он увидел фонтан, и вода в нем падала бесшумно, постепенно темнее. Он хотел позвать Муравьева, хотел, но не смог. «Ложись, сука!» — крикнул Климов Дробышевой. Из темноты спальни ударил выстрел, и пуля рубанула по косяку так, что полетели щепки. Климов присел и выстрелил из нагана трижды, потом одним броском пересек комнату и опрокинул стол, надежно загородившись его дубовым телом. Он прислушался, тихо, только забившись в угол, всхлипывала Дробышева. Что делать дальше, Климов не знал, и поэтому приказ охранять выход принял для него особый и очень важный смысл. Он исходил из какого-то не им придуманного плана, и в этом плане ему была отведена особая роль. И как человек военный, бывший лейтенант Климов знал, что приказ надо выполнять точно. Он вынул из кармана три патрона и засунул их в пустые гнезда барабана. Теперь он был готов. На крыльце послышался топот. Бежали несколько человек, но это не смутило Климова. Он поднял наган. В комнату ворвался сержант с автоматом и двое бойцов. — Кто? Кто стрелял? И вдруг сержант увидел Степана, лежавшего на полу. Он сделал шаг к нему, вглядываясь. — Степа! Полесов! Сержант бросился к убитому. Когда они ворвались в спальню, то увидели маленькую дверь, ведущую в кладовку, и поднятую крышку люка погреба. — Выходи! — крикнул сержант. — Выходи, сволочь! Он вскинул автомат, и гулкая очередь разорвала тишину. На пол со звоном посыпались гильзы. — Прикройте меня! — крикнул сержант и спрыгнул вниз. Через несколько минут в глубине подвала вспыхнул свет фонаря. — Ну что, Миша? — один из бойцов наклонился к люку. — Ход там, видно во двор! — голос сержанта звучал глухо.